разбитая коленка и добрая газировщица. Улица Симагина была недалеко. Мы почти бежали. Уран так рвался вперед, что я еле-еле удерживала его за ленточку. Нам осталось пройти всего три дома. И вдруг прямо перед нашим носом пробежала толстая белая кошка. Уран рванулся и помчался за кошкой. Я кувырком полетела на землю. «Люська, держи Урана!» — заорала я. Люська уже гналась за Ураном. Я поднялась с земли. Правое колено у меня было в крови. Что же теперь делать? Возвращаться домой? «А ну-ка, девочка, иди-ка сюда!» — позвала меня загорелая газировщица на табуретке. «Обмой коленку, а то заражение будет!» И она протянула мне стакан холодной чистой газировки. Я обмыла коленку. Грязь и кровь смылись. Осталась одна большая красная царапина. Я поблагодарила газировщицу и вдруг увидела Люську. Она вела Урана. Уран подскочил ко мне и лизнул меня прямо в лицо. Вот и попробуй на него сердиться. Мы двинулись дальше.